«Ял!» Что-то потянуло меня за руку. «Ял!» «Что?» Я стряхнул видение с Нори и Карла. Нас окружала заброшенная пустошь, лошади медленно шли, сильно дул ветер, обещая дождь. Прямо впереди, опустив голову, ехал Снори, погруженный в воспоминания, и все еще рассказывал свою историю. Мне хотелось вернуться в нее. «Ял!» Голос Хеннона у меня над ухом. Небо над нами стало пурпурной раной, вихрем, притягивавшим взгляд. Унылый ландшафт вокруг полнился возможностями, и все не сулили ничего хорошего. Я повернулся в седле. Хеннон, сидевший за моей спиной, снова потянул меня за рукав. «Что?» «Мы проехали над колесом». Он указал назад, на низкий гребень в пустоши, похожий на древнюю насыпь, прямой линии, тянущейся в обе стороны. Хотя, проследив взглядом, я заметил легкий изгиб. «Ты смотрел?» Мой взгляд метнулся на чудовищные фигуры, которые уже начали собираться неподалеку. Они выглядели неприятно похожи на демонов, которых описывал Снорри. «Как вышло, что ты не... мертв?» Хеннон пожал плечами. «Моей семье это место не вредит, как другим людям. Ну а меня оно пугает до усрачки». Я закрыл глаза, пытаясь вернуться в историю Снорри. «Мы едем к сердцу колеса. Дай мне знать, когда окажемся на месте». «В центре колеса нет ничего, кроме хаоса». В голосе Хеннона слышалась настойчивость, и эта нотка волнения зацепила мое внимание, несмотря на зов рассказа Снорри. «Сердце колеса в кольце, в месте, откуда управляются машины». Я сердито посмотрел на него. «А ты откуда знаешь?» «Из рассказов дедушки». «Байки Казапаса?» Я сплюнул, сердясь, что парень рисковал моей жизнью ради этого. Мое воображение уже рисовало демонов в темноте за веками, и колесо очень скоро сделает их реальными. «Ты никогда не спрашивал, кем был Лотар Вейл?» Он уже кричал. «Кто?» Хеннон ударил меня по почкам. «Меня? Принца Красной Марки ударил какой-то крестьянин-еретик?» «Дед моего деда, Лотар Вейл. Он был самым знаменитым аномагом своего времени. Ему удалось вернуться к границам и вырастить там семью. Он знал это место». «Чёрт! Снорри!» Я развернул убийцу. «Снорри!» Оглянувшись, я увидел, как Снорри поднимает голову, отрываясь от своего видения, и как встряхивается Кара. Вдалеке, примерно в четверти мили вдоль дуги колеса, монотонность ландшафта нарушали блочные очертания. Какое-то небольшое здание. «Нам надо добраться туда!» – указал я. «Держитесь!» И пустил убийцу легким галопом. Меня омывал холодный ужас, и вместе со страхом явились серые фигуры. Они поднимались из пустоши, словно туман, и стоило мне посмотреть на них, сгущались в более вещественные формы. «Вперед!» Демонические фигуры, мертвецы, механические бесы с ножами вместо пальцев, ведьмы, черные щупальца, с которых капала смола, люди-сосны, огромные псы-черти, горящие волки, джин. Продукты моего богатого воображения так густо населили пусто, что на ней едва хватало места на всех. «Ял!» – крикнул сзади Снорри. «Ял, это все ты!» Он был прав. Во всем колесе не хватит места для всех моих страхов, и больше ничьи кошмары сюда бы не втиснулись. «Очисти разум!» – крикнула Кара. Никогда не слышал совета бесполезней. «Да у этой ведьмы котелок должны за такое отобрать!» Кошмары приближались со всех сторон, не оставляя прохода. Я попытался сбить частично сформировавшегося волка Фенриса, но тварь, хоть и туманная, оказалась достаточно твердой, чтобы оттолкнуть убийцу, и мы с криком свалились. Падение с лошади – быстрый путь сломать себе шею. А если и лошадь под тобой падает, то к ранам нередко прибавляется сломанное бедро. К счастью, у меня было немало практики падений с лошадей, а вереск обеспечил почти мягкое пружинистое приземление. В итоге я растянулся на зеленом шипастом кусте утесника, хныча скорее от страха, чем от боли. «Ялан Кендет». Холодный шипящий голос. Я посмотрел вверх. Надо мной стоял Джон Резчик, щипцами в руках и с той же самой улыбкой черепа на лице, как в тот раз, когда мэр Эссалус приказал ему отрезать мои губы. Что-то просвистело над моей головой и остановилось с глухим мясистым звуком. Топор Снорри под углом торчал из груди Джона Резчика. Одно из двух одинаковых лезвий погрузилось под ревко. Джон Резчик сделал три быстрых шага назад и остановился. Он с любопытством посмотрел на топор, а потом поднял уродливый обрубок руки, которую Снорри давным-давно отрезал, и выбил топор. «На этот раз, Ялан, никаких задержек». Джон Резчик посмотрел на меня бледными огромными глазами. Крови в ране на груди не было. Со всех сторон стояли в ожидании монстры из самых темных уголков моего разума. Клубились туманом, который перетекал из одного в другого. Они отгородили меня от Кары и Снорри. За ними я не видел и Хеннона. Я не видел и убийцу, хотя слышал его панические крики. Из всех монстров только Джон Резчик казался по-настоящему плотным, реальным, как земля, на которой он стоял. У меня не было сил подняться. Я прошел полмира, чтобы меня жестоко убили мои собственные страхи. Все, что я предсказывал, воплотилось. Колесо дало мне веревку, и вот я уже лез в петлю. «Себя!» Голос Кары, отдаляющийся, почти утонувший в криках убийцы, наполовину сердитый, наполовину испуганный. Джон Резчик снова поднял щипцы и шагнул в сторону, показывая заляпанный деревянный стол, к которому я был когда-то привязан в заваленном маком складе Мэриса Аллуса. «Защитить!» Голос Кары, несмотря на расстояние, резкий и пронзительный. «Защитить!» Шатаясь, я поднялся на ноги, пьяный от ужаса, и вытащил меч. Джон Резчик ударом слева выбил его на землю. «Чтобы остановить его, понадобится армия!» По какой-то причине у меня в голове мелькнула армия пластиковых стражей Скилфы. «Боже, помоги мне!» Отчаянный вопль, на который я не ждал ответа. Но внезапно она оказалась между мной и Джоном Резчиком. Пластиковый манекен без одежды, розовая, с негнущимися руками. «Как трогательно!» Взмах руки, и она полетела прочь, разрубленная по пояс. Я отступил, закрыв руками голову. «Мне нужно больше!» И в тот же миг между нами оказалось еще полдюжины манекенов, расставленных в разных небрежных позах. «Еще!» Я быстро двинулся прочь, сосредоточившись на создании новых манекенов, вспоминая, каково было в логове поездов, где встречаются туннели. В тот же миг все полусформировавшиеся кошмары исчезли, и я стоял в центре пластиковой армии Хемрода. Сотни манекенов расходились лучами оттуда, где я стоял. Узор нарушали лишь изумленные Снорри и Кара на лошадях, убийца, который раздраженно сбил около дюжины статуй, и Джон Резчик, шагавший в мою сторону, раскидывая моих бесполезных стражей. «Защищайте меня!» Я изо всех сил потянулся к тому, что заставляло колесо отвечать на мой зов, чем бы оно ни было. Пластиковые солдаты все как один повернули головы в сторону Джона Резчика, и ближайшие к нему без слов бросились на него, хватаясь за его ноги и руки, вцепляясь пластиковыми пальцами ему в глаза. Он упал под ними с животным криком, и все больше и больше моих обнаженных защитников бросалось на эту гору тел, полностью скрыв его. Масса солдат мчалась в сторону растущей горы, и пустошь расчистилась достаточно, чтобы я увидел стоявшего неподалеку Хеннона, который глазел на моих верных воинов, шагавших мимо него. Вслед за манекенами подъехали Снорри и Кара. «Ну и ну, Ял». Снорри покачал головой, пытаясь скрыть ухмылку. «Что?» «К твоим услугам вся сила колеса, и ты создаешь 500 обнаженных женщин?» «Мог бы сотворить дракона. Здесь возможно все, что придет тебе в голову». «А ты почему не сотворила?» Возможно, мой голос звучал немного резко. «Ну, малыш». Я подошел к убийце, стараясь его успокоить. Кара направила ко мне свою кобылу. «Тебе намного проще сражаться со своими созданиями, а двум людям очень опасно натравливать плоды своего воображения друг на друга. Большинство намагов так и умерли». Я огляделся по сторонам, весьма довольный собой. «Думаю, неплохо бы выпить». Ближайший манекен, все еще охранявший меня, повернулся к нам лицом, протягивая золотой кубок, в котором плескалось темное вино. Слабый скрежет донесся из-под горы воинов над Джоном Резчиком. Я представил, что они перетирают его кости в порошок. «Все это как-то неправильно». Рядом со мной спешился Снорри и уставился на мешанину тел, под которыми был Джон Резчик. «Думаю, мне надо присесть». Я развернулся и увидел богато отделанный диван, такой же, как тот в римском зале, на котором мне запрещалось сидеть, когда я был ребенком. Я упал на него, утопая в толстом красном бархате. «Ха! Да мы здесь как боги!» Я мог получить что угодно. Подошла манекен с моим вином. С каждым мигом она все больше и больше походила на Лизу. Теперь у нее были черные волосы, не спадавшие с плеч, Ее кожа выглядела мягче, менее похожей на пластик. Я взял кубок. «Хэнан, иди сюда! У меня есть торт!» И он действительно был. Высокая конструкция на 5 серебряных ярусах, украшенная глазурью и миндалем. Я схватил кусок и сунул в рот. Хэнан присоединился ко мне, вернув мой меч. «Надо уходить». Снорри протянул руку, чтобы поднять меня. Я ускользнул в сторону. «Успокойся. Ты неправильно воспринимаешь это место». Я поднял ладони, вымазанные в торте. «Признаю, я и сам волновался слишком сильно, но смотри». Я помедлил, глотая сладкую прелесть, и кивнул на манекена, приближавшегося с топором Снорри. Я сделал ее на основе одной из танцовщиц, которых мы встретили в цирке Тепрута. Один из манекенов слетел с кучи, дважды перевернувшись в воздухе перед приземлением. «Садись на свою чертову лошадь, Ял, пора ехать!» Кара раздраженно махнула рукой в сторону убийцы. Я глотнул вина, глядя на нее. Они подняли такую шумиху насчет того, как колесо воплощает страхи, что я совсем забыл о светлой стороне уравнения. Если это пробный образец того, как все будет после поворота колеса за точку разрушения, то я целиком за. Скрежет стал громче, так что мне пришлось повысить голос. «Кара, успокойся! Давай насладимся! Не так уж часто мир делает то, что ты хочешь!» Еще два манекена слетели с горы, разодранные на несколько частей. Торс с глухим ударом приземлился неподалеку, посреди вереска. Я похлопал по дивану, и Лиза Кен села возле меня. Возможно, она была фигуристее оригинала, но сложно контролировать свое воображение. Кара подвела свою большую вонючую лошадь прямо к нам. «Надо уезжать прямо сейчас. Люди умирают здесь, потому что какие бы чудесные вещи они ни выдумывали, плохие всегда хуже. Саморазрушение в нас всегда побеждает». Ее прервал рев. Гора моих солдат-манекенов приподнялась, и с нее посыпались пластиковые тела. Спустя мгновение появился Джон Резчик, и полдюжины пластиковых женщин с идеальными формами все еще цеплялись за него. «Черт!» Я представил брыжущего пламенем дракона с блестящей чешуей, летящего на врага. Тут же столб бело-оранжевого огня ударил в точку, где стоял Джон Резчик. Жар от огня захлестнул нас. Лошади дернулись, панически заржали, я уронил кубок на колени, и диван перевернулся. Я заполз за диван, хлюпая коленями по влажной земле, и выглянул из-за него. Джон Резчик стоял обожженный и почерневший, по нему текли ручейки расплавленного пластика, его окружали кольца моего огромного дракона. Он раскрыл пасть, которой можно было бы схватить тягловую лошадь, и подхватил Резчика. Зубы, словно короткие мечи, блестящие, как серебристая сталь, с хрустом сомкнулись. Ублюдок вмиг исчез, поглощенный внутрь громадной змеюки, покрытой огненно-бронзовой и золотой чешуей. Мне бы почувствовать облегчение, но я видел, что эти прекрасные блестящие зубы не разрубили Джона Резчика на куски. И за миг до того, как исчезнуть в глотке дракона, он встретился со мной взглядом. В его бледных глазах не было страха, они светились жутким обещанием. Оглянувшись, я увидел, как Снорри и Кара успокоили своих лошадей и уже поворачивали в сторону здания, которое я увидел. Хэнан бежал в ту же сторону и уже покрыл треть расстояния. Я поджал губы, думая, что он мог бы продемонстрировать и побольше веры в маршала Вермильона. Я ведь уже организовал успешную оборону целого города против армии мертвецов. За моей спиной дракон рухнул, завалился на бок и начал царапать чешую на животе, словно съел того, кто не согласился быть его обедом. На самом деле я подозреваю, что драконы обычно и съедают всякого, кто с ними не согласен, но... К тому времени, как эта мысль всплыла в моей голове, я уже бежал. До здания я домчался несколькими секундами после Хэннона, и мой живот крутило от смеси торта с животным страхом. Кара на пути к зданию подхватила поводья убийцы и вела его за собой. Снорри спешился и изо всех сил толкал огромную плиту из камня зодчих, которая выглядела так, будто могла закрывать дверь. Если это было не так, то в здании не имелось входа. Как знать, может это просто цельная плита литого камня, которая нужна, чтобы люди здесь растратили все свое время, пока плоды их воображения строят планы, как их поубивать. Я оглянулся назад. Знакомая, неприятная фигура бежала в нашу сторону. За его спиной все еще горели участки пустоши, подожженные моим драконом. Сам зверь лежал на боку с уродливой дырой в животе. «Что ты делаешь?» – крикнул я Снорри. Он оглянулся, его лицо покраснело от напряжения, выражение лица было опасным. «Уйди с дороги!» – сказал я, и не ожидая, пока он уберется, взмахнул рукой, пожелав, чтобы плита отъехала. Проклятое колесо пытается нас убить, пускай еще и поработает на нас. Ничего не случилось. Стиснув зубы, я начал стараться сильнее, уставившись на дверь, чувствуя, как кровь стучит в моей голове и колет в глазах. «Не очень-то работает». «Она бы не простояла долго, если бы не была защищена от аномагов. Почему бы вам обоим не попробовать?» «Обычно я стараюсь оставить физический труд крестьянским классам, но за мной быстро мчался Джон Резчик, так что второго приглашения не потребовалось. Мы с Хэнноном присоединились к Снорри, навалившись всем своим весом на плиту. Я так напрягался, что от усилий могли сместиться внутренние органы. Паника придает человеку сил, и что-то поддалось, неприятно треща и хлюпая. Сначала я подумал, это хрустнуло что-то во мне, но оказалось, сдвинулась плита. Пошевелившись, она пошла плавнее, и уже вскоре плита сдвинулась на ярд влево, оставив за собой грязную борозду на дерне. За ней открылся темный прямоугольный проход. Кара спрыгнула вниз с орехалком в руке и вошла в здание. Я оглянулся на Джона Резчика. Он бежал немного неловко из-за укороченной руки. Не быстро, а монотонно, словно желая внушить мне столько ужаса, сколько возможно. «Лошадей придется оставить!» Мне не хотелось говорить это, и не только потому, что убийца так отлично умеет удирать. «Я знаю». Снорри нырнул в проход, и Хэннон за ним. Я поднял ладони от гнева и изумления, но уже не осталось никого, кто мог бы это увидеть. Только я и Джон Резчик в сотне ярдов от меня. «Знаешь, это не просто ебучие коровы, на которых вы привыкли ездить!» Крикнул я нарсийцам вслед. Никакого ответа. Хрен с ним!» Я махнул рукой в сторону лошадей и моргнул, чтобы глаза сфокусировались. Из ниоткуда спустился кричащий орел, и все три лошади бросились прочь. Я заставил птицу снова кинуться вниз, чтобы развернуть их так, чтобы они бежали подальше от колеса. Другой рукой я махнул в сторону Джона Резчика и раскрыл пальцы. Под ним разверзлась огромная яма, и он в ней исчез. Я снова сомкнул руку, и яма схлопнулась. Надолго это его не задержит. Последний раз, глянув на лошадей, я развернулся и бросился следом за остальными в бункер. «Ну и дыра!» Я сказал это в нескольких смыслах. Бункер оказался пустой коробкой, по углам которой темнели заветренные обломки, веточки, серые лохмотья, маленькие кости. В воздухе стояла застарелая вонь мочи. Прямо перед нами, в армированном сталью камня зодчих толщиной в ярд, была прорублена неровная дыра, в которой я разглядел уходящую вниз круглую шахту. Наверное, аномаги использовали для чего-то это место, иначе оно скрылось бы давным-давно. Кара встала на краю шахты и уставилась вниз, держа орехалок в руке. «Здесь лестница». Кара направилась туда первой, и я был этому рад. Снорри отправился за ней, и следом Хэннон. «Почему я последний?» «Это ведь твое воображение пытается нас убить», — крикнул в ответ Снорри из шахты. Орехалк Кары светил мимо викинга и парня, покрывая потолок над дырой мешаниной света и тени. Я добрел до шахты и подождал, пока парень не скроется, чтобы я мог последовать за ними. «А почему так?» – крикнул я им вслед. «Почему я?» Я не разобрал, что они сказали, но уже знал ответ. Мое воображение нападало на меня всю мою жизнь, и лишь здесь у него было нужное ему оружие. Громадная подземная машина, предмет особой гордости зодчих. И все эти двигатели под нами сейчас просыпались от дремы и всю свою энергию отдавали на войну моих страхов с моими мечтами. Быстрый взгляд за дверь показал, что в месте, где я закопал Джона Резчика, земля начала подниматься. Спустя мгновение я уже спускался по лестнице в неизвестность, а Хэннон жаловался, что я наступаю ему на пальцы. «Нам здесь ничто не угрожает?» Я всматривался в тоннель, шарахаясь от каждой тени. Мы стояли примерно в сотне ярдов под поверхностью Ашима в трубообразном тоннеле ярдов 6 в диаметре. Над нашими головами по центру тоннеля в темноту уходила черная труба в ярд толщиной. Я не видел, на чем она держится. Каждые несколько ярдов в тоннеле виднелись кольца серебристой стали шириной в 6 дюймов, словно какие-то укрепления. Гул, сначала почти неслышный, заполнял все это место. И хотя он не становился громче, но вскоре уже пробирал до костей. Я закашлялся, чтобы проверить, что все не оглохли. Звук разносился в темноте. Я спросил... Меня прервал звук сверху. Кто-то оступился на лестнице. «Угрожает», — ответила Кара. «Как он вообще лезет? Блять, у него же одна рука!» Это было нечестно. Я уже дважды убежал от Джона Резчика, вопреки всему, лишь чтобы самому доставить себя к нему в третий раз. И даже не к нему, к моим самым сильным страхам на его счет, которые воплотила оставленная нам сила наших тупых предков. «Я оставил Карла и шел по долине, где мы сражались», — сказал Снорри, уходя в тени. «Кости там были навалены местами по грудь». Кара и Хеннон пошли за ним. Я постоял секунду, стараясь услышать, как спускается Джон Резчик, но слышал лишь голос Снорри. Его магия обволокла меня и затянула. Я пошел за ними. Мои ноги ступали по древним проходам, оставленным нам зодчими, а мой разум следовал за нарсийцем в Хель, слишком увлеченный его историей, чтобы планировать саморазрушение.